как же мало мне нужно для счастья. Едва за бодро ускакавшим шефом закрылась дверь, я мигом позабыла про неприятные нюансы моей работы. Некогда болеть. Какая мигрень? Меня подхватила волна энтузиазма и азарта. А всего-то похвалили и дали сигаретку. Если и дальше так пойдет, я ему точно тапочки носить стану. Хи-хи. Исполненная благодарности, я вымыла чашки из-под кофе, вытряхнула пепельницу, протерла столы, сложила бумажки на своем рабочем месте двумя ровными стопочками, обработанные и еще не тронутые. Достала из недр сумки любимый кактус и торжественно установила его рядом с монитором. Тут же рядышком примостилась рамочка с фотографией родителей. Мама в летном комбинезоне и папуля в старом камуфляже на фоне нашего семейного грифоньего питомника. Обживаюсь потихоньку. Прелестно. Я горделиво окинула взором созданный уют, откинулась в кресле и с чувством выполненного долга наконец-то закурила трофейную сигарету. И почти сразу поняла, что спокойно вот так до возвращения шефа не досижу. Меня начало снедать то, что папочка флегматично именует наследственным шилом. Не будем уточнять, где именно оно располагается и чьим наследством является. Я жаждала приносить пользу. Вот прямо сейчас и сразу же, немедленно. Поскольку чашки были уже вымыты, а насчет бумаг дополнительных указаний не было, я все-таки извлекла ноутбук, подключила к нему телефон и переписала материалы, отснятые на вскрытии. Начальство обратно все не шло и не шло. Ладно, раз шеф сказал отдыхать, будем отдыхать. Лучший отдых – это смена деятельности. С этими мыслями я решительно открыла фотографию полупереваренной застежки от лифчика и принялась ее укрупнять, вертеть и добавлять резкости. Все-таки кажется мне, что если уж не в конструкции, то в моделях женского белья мне разобраться будет проще, нежели мужчине. Не сомневаюсь, что за свою жизнь мой прекрасноокий шеф расстегнул немало бюстгальтеров. Но если он вот так сходу сможет отличить изделие модного дома Нимродель от очень похожего, но гораздо более дешевого изделия, пошитого трудолюбивыми арчанками в солнечном Пиндостане, я усомнюсь в его ориентации. А вот я подобную садистски неудобную застежку, а вы попробуйте самостоятельно застегнуть 6 крючочков в 2 ряда у себя на спине. Точно где-то уже видела. Вот только не помню где. Не в каталогах точно. Такое шьют либо дома на кухне, либо у дорогущих модисток на заказ. Обычное белье, дешевое или дорогое, неважно, более функционально. Вот у меня, например, не самый дешевый лифчик от Нимродель с незаметной и удобной застежкой спереди. А неизвестная мне девица, чьим имуществом закусил зомби, помимо дурного вкуса, отличалась, видимо, еще и изрядной долей мазохизма. Нет, ну где же я это видела? Я вытянула из забытой эренрандиром пачки еще одну сигарету и сосредоточенно засопела, уткнувшись в экран. Есть, вспомнила. В точности такой лифчик носила бывшая подружка моего старшего братца. Где приличный юноша из хорошей эльфийской семьи умудрился подцепить вульгарно крашеную рыжую человечку с нездоровой страстью к черному кожаному белью, для всех нас так и осталось загадкой. Однако же подцепил, да еще и притащил ее в поместье знакомиться с семьей. Семья, понятно, была в полном восторге. День, когда эта дива попыталась продемонстрировать моему папуле боевые, как оно выразилось, искусства, запомнился нам как один из самых веселых выходных, проведенных в кругу семьи. Дива летала по спортзалу, выбивая пыль из стен и матов по самым замысловатым траекториям. Папуля вообще-то не бьет женщин, но иногда делает исключение. Красавица обиделась и прошипела что-то о высокомерных остроухих шовинистах. Впрочем, пыльные маты, куда она была ткнута личиком, несколько заглушили ее пламенную речь. Вот тогда-то я и наблюдала точно такую же застежку, и, похоже, такой же лифчик, так как именно в этом боевом облачении несчастная и пыталась спарринговать с моим нехорошим остроухим папулей-шовинистом. Куда потом делась несостоявшаяся любовь моего братца, осталась тайной. Почему несостоявшаяся? А как бы вы отнеслись к девушке, которая умудрилась за один вечер попытаться соблазнить сразу восьмерых эльфов, притом родственников, притом в присутствии их жены и матери? Получив не слишком вежливый отказ, раздосадованная красотка попыталась спереть мамину любимую вазу, папин наградной кинжал и угнать племенного грифона. В общем, братцу в итоге быстро вправили мозги. А из всего этого на семейном совете был сделан логичный вывод. Даже легендарное эльфийское гостеприимство должно иметь границы. Больше подружек с замашками уличных попрошаек мои братья не заводили. И уж тем более не приводили такое в дом. Но очаровательная в своем уродстве кожаная вещица мне запомнилась. Ха! Торжествуя, я захлопнула ноутбук. Это военная модель, так что ничего фатального с ним не приключилось. И, оттолкнувшись пятками от пола, откатилась на кресле назад. Сдавленный возглас за спиной раздался внезапно. Сердце ухнуло в пятки. Я подскочила на кресле, тихонько пискнула и замерла, как мышь под метлой, не решаясь обернуться. Начальство изволило вернуться в самый подходящий момент.